сокращенный набор. Наступил вечер, Прометей встал, потянулся, зевнул и застонал от усталости и удовлетворения, что возникают после долгого и сосредоточенного труда. Вечернее солнце нагрело его творение до гибкой, податливой консистенции. Ее в мире керамики именуют кожетвердой. Безупречный расчет времени. Если бы законченные творения остались в более свирепом дневном пекле, они бы высохли полностью и стали чересчур ломкими и хрупкими для последних штрихов, а их наверняка потребует его царственный и божественный начальник. Уши подлиннее, половых органов вдвое больше, в таком вот духе. Что-что, а капризов богам не занимать. И тут, если только слух не обманывал Прометея, явился сам владыка богов. Он ломился по кустам, с кем-то шумно беседуя. Прометей разобрал отвечавший Зевсу голос, женский, негромкий и выдержанный. Зевс притащил с собой Афину, любимое чадо. — Твой отец, бог-император, каким его знает мир? — доносились до Прометея слова Зевса. — Зевс всемогущий? Да. Зевс всепобеждающий, несомненно. Зевс всевидящий, разумеется. Зевс... — Зевс всескромный. — Зевс-творец, вообще-то. Звучит, а? — Вполне. — Ну и вот. Тот берег должен быть где-то здесь. Давай позовем Прометея. — О, Прометей! Гнездившиеся ткачики метнулись ввысь, встревоженно пища. — Прометей! — Здесь я! — отозвался Прометей. — Осторожнее! — Поздно. Продираясь сквозь деревья к опушке, увлеченный Зевс наступил на изысканно выделанные фигурки, сушившиеся на берегу. С воплем ярости и отчаяния Прометей бросился оценивать ущерб. — Ах ты, неуклюжий болван! — вскричал он. — Ты их раздавил, смотри! Никому во всем мироздании подобные речи не спустили бы. Афина потрясенно смотрела, как ее отец склоняет голову в смиренной виноватости. При ближайшем рассмотрении все оказалось не так ужасно, как боялся Прометей. Лишь три фигурки не подлежали починке. Он выковырил их из грязи, раздавленную глину все еще с оттисками зевсовых исполинских ступней. — О, хорошо, — бодро сказал Зевс. — Остальные целы, их хватит. Давай дальше, а? — Да ты посмотри на этих, — проговорил Прометей, протягивая Зевсу раздавленные, испорченные статуэтки. — Зелененькая, лиловая и синяя были мои любимые. — У нас зато остались черная, бурая, желтая, слоновые кости, красноватая и всякие другие. Хватит же, правда? Мне этот оттенок кобальтового синего особенно нравился. Афина разглядывала уцелевшие фигурки, что блестели в умиравших лучах солнца. — Ох, Прометей, они безупречны, — проговорила она тихо, но так, что ее голос привлекал больше внимания, чем рев и вопли прочих олимпийцев. Прометей тут же повеселел. Похвала Афины драгоценнее всего. Ну, я и впрямь вложил в них сердце и душу. Превосходно! Очень тонкая работа, — сказал Зевс. Сделана великим титаном из глины Геи, слеплена моей царственной слюной, обожжено солнцем, а пробудится к жизни от нежного дыхания моей дочери. Это Метида, навсегда засевшая у Зевса в голове, подбросила мысль, что именно Афина должна оживить эти творения, подышать в каждого, буквально вдохнуть в них некоторые свои свойства — мудрость, чутье, сноровку и здравомыслие. вдохновить.